Ректор Уве позвал их внутрь с восходом луны. На улице стояла хорошая погода. Энергосети не сулили радиационных облаков или смога на пустынном Нагорье. Поэтому дети весь день провели снаружи. Они были заняты работой, особенно те, что постарше. Как учил ректор, это было целью их общины. Их родители возводили город, Великий Ур. Они проводили многие месяцы в рабочих лагерях, раскинувшихся вокруг огромной строительной площадки, которую Зодчий отметил на избранной земле. Ректор Уве показывал детям сценки из жизни фараонского Египта в старых книжках с картинками. Толпы трудолюбивых рабочих с одинаковыми грубыми прическами с помощью канатов поднимали известняковые блоки, из которых были созданы памятники Египта. Он объяснил им, что это походило на то, чем занимались их родители. Тащили разом, с единственной целью построить город. Но, добавлял он, разница состояла в том, что в Древнем Египте рабочие были рабами, а в Уре же трудились свободные люди, которые, как гласят катарские учения, по доброй воле взялись за эту работу. И хотя дети не могли строить город вместе с ними, они все же трудились, собирали фрукты и овощи, накрытых куполами полях, мыли, упаковывали их, а затем отправляли в рабочие лагеря. Латали и штопали изношенную одежду, которую им присылали в желтых мешках со строительных площадок, и писали вдохновительные, душещипательные письма на листочках бумаги, которые вкладывали в случайные карманы. В послеобеденное время ректор преподавал. Он учил детей языку, истории и катарскому слову в длинной общинной комнате или под деревьями, накрытых куполами полях, а при хорошей погоде даже в самих полях. Дети учились письму, счету и основам спасения души. Также их наставляли в естествознании, название пустынных Нагорий, длинной долины и место, избранного для строительства Ура. Они заучивали названия других, таких же, как их, общин, где другие ректоры присматривали за другими учениками, всего лишь части большой общины. У ректора Уви не было другого персонала, кроме няни-поварихи Ниины, поэтому старшим детям вменяли в обязанность присматривать за младшими. Самым одаренным ректор позволял пользоваться обучающими столами при стройке рядом с общинной библиотекой. Тогда Касу было всего лишь 4 или 5 лет, но он уже считался одним из самых одаренных. Как и многие находящиеся под опекой ректора дети, Кас, как полагал Уве, был сиротой. Одна из разведывательных групп Зодчего год назад нашла его в ящике внутри перевернутого вагона, посреди зараженной радиацией равнины. Вагон лежал в соляной низине, откуда его было уже не поднять. Батареи давно разрядились, и кругом не было ни единого признака взрослых, не считая пары костей и обрывков одежды в километре от места крушения. «Наверное, до них добрались хищники», — сказал командир разведгруппы, когда они принесли Каса. «Машина перевернулась, поэтому они ушли на поиски воды или помощи, но хищники нашли их первыми, мальчику повезло». Ректор Уви кивнул и прикоснулся к небольшому золотому крестику на шее. Командир выбрал не очень удачное слово. «Повезло, что мы отыскали его», — объяснил командир. «Повезло, что не хищники». «Вы видели хищников?» — спросил ректор. «Лишь обычных птиц-мясоедов», — ответил командир. «И к тому же собачьи следы, много следов, большие, возможно, волчьи. Они смелеют, с каждым годом подходят все ближе и ближе». «Они знают, что мы здесь», — ответил ректор, имея в виду то, что человечество постепенно возвращалось к старым привычкам и оставляло за собой все больше излишков и объедков. Возведение города было тяжелой задачей, поэтому в общине обитало множество сирот, но у большинства из них были имена, у мальчика же его не было. Поэтому ректор Уви придумал сам подходящее имя. В вагоне группа нашла также маленькую деревянную лошадку, похожую на элиосского коня, что сильно облегчило выбор. Он позвал их с восходом луны. После работы и уроков дети побежали в леса, и на луг позади ручья, на котором стояла водяная мельница. Луговая трава представляла собой оставшуюся с лета последнюю неизмельченную солому, выжженную солнцем и радиацией. На темно-синем небе появились первые вечерние звезды. Дети носились среди рядов деревьев, под сводами из почерневших от радиации листьев. Они бегали туда-сюда, играя в подвижные игры. У мальчиков популярностью пользовалась игра в громовых воинов. Пальцами они изображали оружие, голосом подражая звукам выстрелов. К ужину часто возвращались содранными в кровь коленями. Они всегда неохотно возвращались на зов к ужину. Чтобы загнать их в дом, Ниине приходилось пугать их волками. «Там волки! Они заберут вас с восходом луны!» — звала она из заднего двора кухни. Когда Кас вернулся этой ночью с раскрасневшимся от бега лицом, он подошел к ректору Уве. «Здесь есть волки?» — спросил он. На лице мальчика блестел пот. Наверное, он носился со старшими детьми, играя в громовых воинов. Но еще Кас казался испуганным. «Волки? Нет, это просто Ниина так говорит», — ответил ректор Уве. «Здесь водятся хищники, поэтому всем нам стоит быть осторожными. Собаки, скорее всего. Много диких собак, которые сбились в стаи. Они мусорщики, иногда спускаются с высокогорных пустошей и роются среди куч наших отбросов. И то, если наберутся достаточно смелости или во время суровой зимы. Они боятся нас больше, чем мы их». «Собаки?» – спросил Кас. «Обычные собаки. Они привыкли жить рядом с людьми. Некоторые общины все еще держат их, чтобы сторожить скот». «Я не люблю собак», – сказал мальчик, – «и боюсь волков». С этими словами он побежал доигрывать. Мальчик бежал так, как мог бежать только ребенок, пулей сорвавшись с места. Ректор Уви улыбнулся, хотя на сердце у него было тяжело. Каково было малышу лежать в кабине перевернувшегося вагона? Что видел тогда трехлетний малыш? Как близко подобрались хищники? Как скоро они могли бы проломить дверь в вагон? И с какой радостью набросились бы на жертву? Теплая погода держалась вот уже несколько недель. На дворе стояла поздняя осень. По вечерам, когда заходящее солнце посылало последние золотые лучи, сучковатые деревья отбрасывали длинные тени. Небо походило на бутылочное стекло. Иногда на горизонте, как далекие дымовые сигналы, мелькали облачка, белые, словно хлопок. Дети играли допоздна. Куда лучше было проводить время на улице, а не в затхлом, отфильтрованном воздухе помещений. Вечерами после ужина ректор Уве любил сыграть партию-другую в регицит с самыми умными детьми. Ему нравилось обучать их, у него даже осталось несколько учебников по игре, которые можно было одолжить. Но также он наслаждался игрой с живым соперником, каким бы неопытным тот ни был, потому что даже это было лучше состязания за программированными обучающими столами. Регицит ректора был очень старым и повидавшим виды. Футляр набора был из шагрени поблекшей слоновой кости с подкладкой из синего бархата. Сама же игральная доска была инкрустирована растрескавшимся ореховым деревом, а фигуры вырезаны из кости и пятнистого черного дерева. Кас быстро учился, быстрее даже некоторых старших детей. У него был талант. Уви учил его всему, что знал сам, хотя понимал, что уйдет много времени на то, чтобы обучить мальчика и показать ему все основные начальные схемы и эндшпили. Когда этой ночью они разыгрывали партию, в которой ректор Уви с легкостью одержал победу, Кас упомянул, что днем один мальчик услышал собачий лай. «Собаки? Где?» «На западных склонах», — ответил мальчик, который, положив подбородок на кулак, как это делал сам ректор, обдумывал следующий ход. «Возможно, он спутал лай с карканьем ворон», — предположил ректор. «Нет, это были собаки. А вы знали, что все собаки произошли от стаи волков, которую приручили на берегах реки Юнгси?» «Не знал. Это случилось 55 тысяч лет назад. Откуда ты знаешь?» «Я спросил обучающий стол о собаках и волках. Ты в самом деле боишься их, да?» Кас кивнул. «Это разумно. Они хищники и могут пожрать тебя». «Ты боишься птиц-мясоедов?» Кас покачал головой. «Не очень. хотя они уродливые и могут поранить тебя. А свиней и диких вепрей? Они опасны, кивнул мальчик. Но ты их не боишься? Я бы вел себя осторожно при встрече с ними. Ты боишься змей? Нет, медведей. Что такое медведь? Ректор Уви улыбнулся. Ходи. Кроме того, все они звери, сказал мальчик, передвинув фигуру. Кто? Существа, о которых вы только что говорили. Змеи и свиньи. А медведи тоже звери? Думаю, все они просто животные, хотя некоторые из них опасны. Я не люблю пауков и скорпионов, и больших скорпионов, таких красных, но я не боюсь их. Нет, у Йены в банке жил красный скорпион, и когда он показал его нам, я не испугался. Я поговорю об этом с Йеной. Но я не испугался его, не то что Семиал и остальные. Но я боюсь волков, потому что они не звери. Да, и кто же они? Мальчик почесал щеку, будто не в состоянии подобрать нужные слова. Они вроде призраков. Они дьяволы, как об этом говорится в Писаниях. Ты хочешь сказать, что они сверхъестественные? Да, они пришли уничтожать и пожирать. Это их сущность, их единственная сущность. И даже в теле пса волки остаются волками. А еще они могут ходить в человеческом облике. Откуда ты знаешь это, Хавсер? Все знают, это общеизвестно. Это может быть и неверно. Волки всего лишь собаки, они из собачьих. Мальчик яростно закачал головой. Я видел их, наклонившись к ректору Уве, прошептал он. Видел, как они ходили на двух лапах.